Одним словом, заставил его приехать. Погода в самом деле плохая, идет мокрый снег, но на земле не держится, тает. Сажусь, съедем. Только выехали за город. Он вдруг говорит, предчувствие меня не обмануло. Так, говорит, как будто уже что-то случилось. Но дорога нормальная, и мы едем нормально. Я смотрю на него, а он, как обычно, молчит, вперед смотрит, и на голове его эта замусоленная беретка, которую я ненавижу. Сколько раз я ему объяснял, что беретка кавказскому мужчине вообще не идет. Беретка идет латышам, эстонцам тоже идет. Нет, он за рулем всегда в беретке, и, главное, никак не снашивается. Уже лет 15, как только сядет в машину, беретку надевает, выходит беретку в карман. «Что означает твое предчувствие?» — спрашиваю у него. Минут 5 молчит. «Забыл, — говорит, — свою корреспондентскую книжку». У него в самом деле есть такая книжка, как будто он внештатный корреспондент журнала «Советская милиция». Есть такой журнал в Москве, у него там товарищ работает, и тот подарил ему такую книжку. Если выпивший едет за рулем, и милиция его останавливает, он им эту книжку сует, и они только честь отдают. «Книжка твоя нам не нужна», — говорю. «Я не собираюсь с тобой выпивать. Поговорю с человеком и назад». «Погода», — морщится он. «И к тому же село абхазских эндурцев надо проезжать». «Погода», — говорю, — «нам не мешает. Мы не верхом едем. А эндурцев оставь мне, я с ними уже 80 лет имею дело, и дома у меня жена эндурка, как больной зуб во рту, но, как видишь, я до сих пор жив». Недоволен моими словами, молчит и только на скорость нажимает. «Спокойнее, — говорю, — ты не в самолете, все-таки мокрый снег идет». Едем дальше. Уже доехали до Орехового ключа, а он вдруг говорит: «Ты как жена моя, Галя». И больше ничего не добавляет. Вот так что-нибудь скажет и на полпути остановится. «Чем это я похож на твою жену?» — говорю. Она тоже говорит: «Как только сядет в машину, учит меня ездить». Ладно, едем дальше. Все спокойно. За несколько километров от эндурского села, которое мы должны были проехать, он вдруг останавливает машину и кивает в окно. «Посмотри». Я смотрю, какой-то москвич уткнулся в кювет и только зад торчит. Кемал открывает дверцу и подходит к машине. Обошел, возвращается. «Ну что там, — говорю, — люди не пострадали?» «Людей нет, — говорит, — но машину сильно покалечило». «Главное, люди, — говорю, — едем своей дорогой». И вот мы уже проезжаем это индурское село, и он снова останавливает машину, кивает. Смотрю, на этот раз «Жигули» валяются в кювете. Он опять вышел и посмотрел, но людей не оказалось. «Видно, — говорит, — здесь большая пирушка была, и все перепились». «Конечно, — говорю, — они сахар и всякую дрянь к вину добавляют, а потом с ума сходят». «Наши не лучше, — говорит Кемал, — хорошее вино сейчас редко где выпьешь». «Это правда. Люди сами испортились, и вино портят сахаром и всякой отравой». Проехали мы еще немного, и тут нас обгоняет таксист. Он уже ушел вперед метров на 20, и вдруг из-за поворота выскакивает трактор «Беларусь» и идет прямо на такси. Я уже думал, ударит, но таксист оказался настоящим джигитом, увильнул из-под трактора и проехал. Тут тракторист заметил нас и бросил этого таксиста. Идет как танк. Я думал, Кемал увернется, как этот таксист, а он затормозил и стал. Трактор нас так ударил, что мы отлетели назад метров на 10. Здорово тряхнуло. Но мы живы, а с Кемала даже его проклятая беретка не слетела. Трактор мимо, и я услышал пение. Поет сукин сын. Выходим из машины. Смотрим спереди, как это называется. Бампер весь согнулся, и правое крыло вдавилось в колесо. Кемал завел мотор, но колесо не крутится, крыло его держит. «Почему, — говорю, — ты не увильнул, как тот таксист?» «Откуда я знал, что он сумасшедший?» — говорит. «Он пьяный, а не сумасшедший, — говорю». Вылезаем из машины. Пробуем разогнуть крыло, но ничего не получается. И тут я вспомнил то, что случилось на этой же дороге больше 40 лет назад.